Глава 39. Нападение. В замке Амальти Элли устроилась очень хорошо. Мишель обожала их с ребенком и делала все, чтобы ей нравилось жить в родовом доме. Малыш подрастал, славный, крепкий наследник, сдружил и сблизил свекровь с невесткой. Элли стала лучше понимать старую герцогиню. Та оказалась совершенно не приспособлена к светской жизни. Суровая, честная, мужественная женщина. Она не умела обходить острые углы и в момент первой неприятной встречи как раз загнала себя в ловушку гостеприимства и игры слов, где с разгромом проиграла приглашенным невестам. Зато когда поняла, что ее сын сделал выбор, она с удовольствием избавилась ото всех визитеров, более не заботясь о своей репутации. Какими только сплетнями потом не отблагодарили ее за длительное гостеприимство гостя. Выставили сумасшедшей старухой и долго обсасывали мнимые пороки герцогини. Никто из них не вспомнил, что ее светлость сражалась на поле боя за будущее всех людей, и что она совсем еще не старая женщина. В жизнь сына герцогиня-мать не вмешивалась, она лишь промокала глаза, видя, что он счастлив. От такого же вежливого воздержания в общении с внуком она отказалась и очень любила потетёшкаться с малышом. Единственной задачей для вдовствующей леди оставалось устроить счастье младшей дочери Катрин. Но теперь как-то легче стало, когда рядом появилась разумная молодая невестка. Удивительно, но разные по характеру, разные по возрасту. Все они смогли прижиться и не мешать друг другу. Мишель снова уехал. Последнее время ему часто приходилось покидать замок. На границе королевства теперь уже со стороны земель Амальти стало неспокойно. Его Величество Себастьян, опасаясь укрепления Фердинанда, его дружбы с темными эльфами, решил попробовать соседа на прочность, пока еще тот находился с ним на равных позициях. Элли, занятая малышом, проверкой бумаг, которые без конца слали управляющие, мастера, Горан и другие столицы, не волновалась об обороноспособности замка. Чтобы во все вникнуть, потребовался бы не один месяц. К тому же барон Торнтон, оставленный герцогом вместо себя, вызывал уважение, и не было опасений, что он не учитывает что-либо. «Ваша светлость, у вас нет никаких известий с границы?» — спросила Элли, зная, что герцогини, бывает, пишут старые знакомцы. «Нет, деточка, уже неделю как нет ни от кого ни одной весточки». Встревоженно глядя в окно, поделилась женщина. «Может, нам тоже постеречься? Не открывать днем все ворота в городок, только одни». «Со вчерашнего дня, миледи, лишь центральные ворота днем открываются», — ответил сидевший рядом барон. «Может, вы что-нибудь слышали?» Тут же поинтересовалась у него Элли, заподозрив, что, возможно, ее щадят от плохих новостей, раз она молодая мать. «Нет, миледи, и это настораживает», — честно признался Торнтон. «Я знаю одно. Войска с двух сторон стоят на границе, не двигаясь. На всякий случай я принял все меры предосторожности. Магическую защиту мы держим постоянно. Ночью я увеличил количество стражников. Чужих мы подвергаем досмотру и требуем поручительства от местных жителей». Женщины слушали, кивали, и все одно было тревожно. Новостей не было. Количество странствующих торговцев сократилось, что тоже было плохим признаком. Барон Торнтон готовился к нападению и к возможной осаде. Все случилось неожиданно. Впрочем, так всегда и бывает. Враг присматривается, оценивает, выискивает слабые места и наносит удар. В хорошо укрепленной крепости, где руководил опытный воин, произошло предательство ущемленного в своей гордости человека, которое никто не смог предвидеть. Поводом послужила глупая обида одного юноша, которая повлекла ужасающие последствия. Паш, который еще только готовился к принятию в рыцаря, оказался уязвлен невниманием юной сестры герцога. Катрин не ответила ему на высокие чувства, которые он воспевал или лелеял в себе. Она не оценила их, не приняла всерьез, почти не заметила. Кто знает, может быть, чувствительный юноша пережил бы свою первую любовь, но его новый взрослый друг, посвященный в переживания, горячо поддержал его. Он пел о величии любви и коварстве предательниц, превозносил душу, умеющую любить, и клеймил тех, кто не способен на это. Он приводил множество примеров из жизни, когда из-за таких жестоких соблазнительниц случались страшные беды. «Они погубительницы», — нашептывал друг в уши страдающего юнца. Они изводят честных, открытых душой настоящих мужчин, способных на великие поступки, но тихо и безвестно умирающих из-за жестокосердных от равнодушия». Коварные сладкоголосые речи отравили разум юноши, и чтобы показать, как он значим, какая он важная личность, что по его желанию может все измениться, он совершил то, что ему подсказал друг. В чан, где готовилась еда защитников замка, он подлил врученное ему снадобье, а у ворот нарушил магический контур. Как будущему рыцарю ему многое было позволено, и никто из солдат и стражи не усомнился в его действиях, пропуская его на стену в неурочное время. Маленького изъяна в контуре хватило, чтобы появившимся в ночи вражеским магам удалось сходу пробить магическую защиту. Стоявших у ворот стражей в один миг снесли хлынувшие в проделанную брешь отряды. Ночью Элли проснулась от звука тревоги. Это все, что успели сделать стражи, первыми погибшие у стен. Враг быстро продвигался по коротким улочкам призамкового городка. В самом замке двери бросили закрывать слуги. Тогда и выяснилось, что рыцари и воины, проживавшие в нем, лежат в казарме отравленные. Единственными защитниками здания стали барон Торнтон, владеющий магией воды, и Элия, как маг земли. Сильный дар огня в семье герцогов передавался только по мужской линии. Наспех одевшись и схватив на руки младенца, Элли, сопровождаемая встревоженной Лизой, спустилась вниз, где слышала голос отдающего команды барона. «Барон, доложите обстановку», — потребовала она, будучи хозяйкой. «Миледи, предательство», — коротко бросил Торнтон. «Первые противники уже у наших дверей, скоро потянутся остальные. Защищать замок некому, почти все смертельно отравлены. Кто жив, встать не могут, надо уходить. Нам не отстоять замок». «А если предатель знал о подземном ходе?» «Нет, миледи, это невозможно. Ваша светлость, леди, все здесь, идемте, нельзя терять ни минуты». Бросив все, женщины со слугами, ведомые бароном, побежали к подземному ходу. Нажав на нужные камни, барон подошел к открывающейся двери и первым получил десяток стрел. Их ждали. Подземный ход был заполнен солдатами, и единственное, что тех сдерживало, это неумение открыть ведущую в замок дверь, в которой стоял хитрый механизм. Однако с этим помогли сами осаждаемые, устранив последнюю преграду. Наверное, от неожиданности, со страху Элли обрушила на прятавшихся в подземелье потолок. Слуги бросили закрывать дверь, пока никто не очухался. Мать Мишели активировала механизм. Обитатели замка оказались в ловушке, потеряв единственного опытного защитника. Старая герцогиня подошла к стене, сняла огромный топор, покрутила его, словно вспоминая былое, и пошла к дверям ожидать противника. Люди вслед за ней начали разбирать все, что висело на стенах, занимать места, которые должны были занять воины. Делали они это молча, отчего становилось жутко. «Мишель, где же ты, когда так нужен?» — прошептала Элли, впечатленная действиями свекрови и слуг. Почему-то умирать было не страшно, наверное, из отчаянной и самоотверженной кампании. Но ребенок. Их с Мишелем сын должен жить. Элли хотела окликнуть герцогиню, но свекровь была примером для оставшихся. Тогда она подозвала Катрин и отвела ее в сторону вместе с Лизой. «Лизонька, беги на кухню, набери полный кувшин воды и хлеба. И, наверное, еще воды, сколько сможешь унести. Быстро. Катрин, солнышко, я знаю, ты замечательный воин. Я видела, как ты тренируешься. Только тебе я могу доверить своего сына. Девочка, милая, поклянись, что спасешь его. Дождешься Мишеля». «Но я...» Мотая головой, девушка отступила, понимая, что ее вместе с ребенком выводят из-под удара. «Поклянись!» — рыкнула Элья. «Клянусь!» — не сдерживая слез, прошептала сестра герцога. «Слушай меня внимательно. В подвале есть маленькие помещения. Я посажу вас туда с Лизой. Вы будете сидеть тихо-тихо, пить воду, есть хлеб и дожидаться герцога. Солнышко мое, я знаю, самое сложное будет дождаться. Я верю, что вы продержитесь. Возьми топор, как у матушки. Я вас прикрою тоненькой стенкой, когда можно будет выходить, ты прорубишь ее топором. Ты поняла меня?» Юная герцогиня оглянулась на готовящуюся к бою мать. Та заметила ее, подбадривающе улыбнулась. Катрин сглотнула слезы и кивнула Элье. «Лизок, вернулась, молодец. Иди за нами», — велела Таури Амальте. Бегом спустившись в подвал, Элли прошла в самый конец. По пути подхватила бочонок с вином, брошенное полотно, сняла с себя верхние одежды и все пихнула в небольшое помещение. Тряпки пригодятся в уходе за малышом. Комнатка была не больше 6 квадратных метров. Проверив, есть ли вентиляция, герцогиня Амальтия, поцеловав сына напоследок, отдала его Катрин, обняла обеих девушек и отошла колдовать. «Сидите тихо. Я оставлю вам пару незаметных дырочек. Через них вы сможете подглядывать. Спасите мне сына. Прощайте». Повинуясь дару магички, часть камней из ближайшей перегородки перестроилась в новую стену. Она получилась тонкой. Прислонившегося человека построенная защита, конечно, выдержит. Но из-за того, что внутри не было фиксирующего каркаса, хватило бы кому-то посильнее навалиться, и все рухнуло бы. Но никто не будет проверять на прочность стены в этом темном углу. Теперь все зависело от того, хватит ли девушкам терпения тихо высидеть и не выдаст ли их ребенок плачем. Но здесь Эля больше ничего не могла сделать. Глотая слезы, она побежала обратно. Во входные двери уже ломились. Ее светлость бросила вопросительный взгляд на невестку. «Спрятала», — коротко бросила та. Старая герцогиня кивнула, что поняла. Эля оценила мощь удара в крепкие двери, посмотрела на вооружившихся слуг и приняла решение. «Предлагаю пройти на террасу. Здесь мы ничего не можем сделать. А вот узкий ход на башню нам будет легче защищать. И мы дорого продадим своей жизни». Завалив напоследок дверь тяжелыми скамьями и столами, около 20 защитников, включая женщин, поднялись наверх. Герцогиня осталась в проходе узкой лестницы, контролируя ее, а Эля вышла на террасу и, пользуясь своим даром, разбирала верхушку ограды и обрушивала ее вниз на бегающих во дворе захватчиков. Камнепад приостановил вторжение. Внизу засуетились, послышались крики о маге, засевшем в замке. Многие побежали назад, грабить дома жителей, пока не развеялась ночь. Нападавших было не так много, как показалось на первый взгляд, но благодаря предательству и неожиданности проникновения им удалось войти в городок. И все же у защитников замка появилась надежда, что они выстоят. А жители городка смогут организоваться и дать отпор. Эля воспользовалась передышкой. Сверху молодой герцогине было видно, какие бесчинства творились на улицах. Она ничем не могла помочь горожанам. Слишком далеко для ее дара. Да и факельное освещение улиц помешало бы правильно ориентироваться. Кому нужна помощь? Подняв голову к небу и уловив свежий ветер, она снова воззвала. «Мишель, мы в беде, где ты? Мишель, торопись!» Знакомый ветерок подхватил ее слова и понес по назначению. Он знал, что герцог близко, так пусть поторопится. Но вот нападавшие вновь обратили внимание на почти прорубленные запертые двери замка. К бестолково бегающим внизу воинам в неизвестной форме присоединились трое магов. Слаженная тройка, это было видно даже потому, как они идут. Эля не стала ждать, когда они разберутся в обстановке, и напала первой. Она обрушила на них почти полбашни, надеясь, что погребла опасных противников под грудой камней. До ее слуха доносились крики боли, проклятия. От поднявшейся пыли невозможно было понять, насколько удачно для горских защитников упала башня. «Минус один», — разочарованно выдохнула она. Двое выживших магов больше не выглядели презентабельно. Оба они подняли головы и в отступающихся перед рассветом сумерках увидели молодую герцогиню. Одновременный взмах руками, и воздух вокруг нее превратился во множество крошечных льдинок. Дышать ей стало нечем. «Маги воды, оба», — поняла она. Эля, задержав дыхание и закрыв глаза, чтобы не вдохнуть колкого льда и не изранить глаза, отбежала в сторону. 5 метров, — прикинула она диаметр действия замораживающего влагу в воздухе эффекта. Очень скоро, подчиняясь приказам магов, вражеские воины стали собираться у замка и, организовавшись, продолжили пробиваться внутрь. В дверь были вставлены защитные кристаллы, поэтому маги не могли снести ее в считанные мгновения, и нападавшие действовали по старинке. Долго она все одно не продержится. Эля время от времени выглядывала и обрушивала камнепад или устраивала яму-ловушки, быстро скрываясь обратно. Ей пришлось много побегать, когда водники наугад замораживали вокруг нее воздух, и все же она попадала под их удары. Во рту ощущался вкус крови. Это она, не выдержав, вдохнула острый лед. Ее нежное красивое лицо было иссечено мелкими порезами, так же, как и руки. Свекровь обмыла ее и обмотала тканью, чтобы защитить от следующих ран. Слуги смотрели на молодую хозяйку широко раскрытыми в ужасе глазами, не представляя, что она испытывает, попадая в заклятие водников, и как могли помогали ей, подсказывая, куда выбегать, чтобы она не открывала глаза. Защищать подход к входной двери уже не было смысла. Маги не давали ей высунуться. Элли было страшно и больно. Больше всего ей хотелось скрыться в уголке и, сжавшись там в незаметный комочек, дождаться Мишеля. Но, спрятавшись за оставшимся куском заградительной стенки террасы, она сосредоточилась и собрала внизу каменного голема. Минусом было то, что без кристаллов действовать приходилось слепую. Но напугать, а судя по крикам, даже ранить кого-то он мог. Она пыталась последний раз отвлечь нападающих, выиграть время. Но дверь была сломана, и воины рванули в замок. «Они внутри!» — крикнула она защитникам у лестницы. Люди приготовились. Теперь им было уже слышно, как чужаки хозяйничают внизу. Элли думала, что уже ничего нельзя сделать, но ей пришла интересная мысль, и она кинулась к стоящей в первом ряду свекрови. «Вот что мы сделаем, и пусть они попробуют пройти», — злорадно прошептала Элли и махнула рукой. На глазах у всех края ступенек сгладились. «Ещё разик, ещё», — пропыхтела она, усиливая эффект сглаживания. Ей не удалось сделать из лестницы полностью гладкую горку, но на оставшиеся от ступенек ребра ступить было почти невозможно. Лестница строилась в классическом рыцарском понимании. Она была узкой, крутой и резко разворачивающаяся в спираль. Теперь на последнем участке оказалась малопреодолимая область с почти полным отсутствием ступенек. «Наберите камней сюда!» — живо сообразила старая герцогиня, одобрительно кивая невестке. Элли бросилась на террасу, разбила последний кусок ограды, и слуги, напихав за пазуху камней, спешили обратно, слыша, что к ним поднимаются первые враги. Нападавшие долго ничего не могли сделать с жалкой кучкой защитников. Когда выдалась передышка, обороняющиеся попадали, где стояли. Еда была недоступна для них, а немного воды, что кто-то прихватил с собой, ушла на обмывание израненного лица и рук молодой герцогини. На рассвете атака возобновилась. Элли надеялась, что их оставят в покое. Для грабежа замок был доступен, так что им еще надо? Там, где спрятались защитники, ценностей не было, если только не хотели взять выкуп за благородных леди. Но обе женщины наглядно показали, что живыми сдаваться не собираются. Передышка быстро закончилась, и защитники с удивлением слышали, как вражеским солдатам велели таскать ведра воды по оставшимся целым ступеням. Через некоторое время к нападающим присоединились маги и в считанные мгновения наколдовали из воды ледяную лестницу. Больше Элли ничего не могла придумать. Перекрытия были слишком мощными. Если их обрушить, то вместе с ними обвалится часть замка. «Отойди, деточка», — попросила герцогиня. «Дай мне погибнуть с честью, защищая свой дом». В узком месте Элли не могла помочь даже по мелочи. Как воин она была ни на что не способна, как маг больше нанесла бы вреда своим же. Оставив лестницу, леди вышла на террасу и осмотрелась. Ей необходимо было занять наиболее удачную позицию, чтобы суметь отомстить за всех погибших. Не веря своим глазам, она увидела приближающийся небольшой отряд во главе со своим мужем. «Мишель, мы здесь, Мишель!» — закричала она. «Мишель, тут маги воды, скорее!» Ночные грабители ничего не могли противопоставить, сжигающие все на своем пути огненной волне. Жители ныряли в дома, закрывая перед носом мечущихся разбойников двери, а огонь владетеля земель сжигал врагов заживо. Герцог быстро пробился в замок, побежал ко входу, ведущему на террасу. У него не было времени выяснять, где все оставленные им рыцари-воины, почему так быстро прорвались к замку. Он слышал шум битвы и бежал, чувствуя, как уходят драгоценные мгновения. Он в ужасе понимал, что опаздывает. Последний отрезок пути на террасу состоял из тающих ледяных ступенек. Он поднимался, оскальзывался и спешил, видя, что с каждой его попыткой ступеньки еще больше оплывают и превращаются в ледяную горку. Отчаянный рывок, и при выходе Мишель с болью увидел лежащую мать. Она была еще жива. Он кинулся к ней. «Мама!» «Торопись, сын, а то всех потеряешь», — едва слышно прохрипела она. «Немедли». Наполненный болью и горя ненавистью, герцог бросился дальше, перешагивая через тела защитников. Слуги, горничные, повара. Где же воины? Выскочив на террасу, он увидел жену, посылающую волну камней на магов. Но без вспомогательной стихии воздуха ее создания двигались слишком медленно. А вот ее противники развлекались и играли с ней, создавая на пути камней ледяные стены. Им нравилось противоборствовать и льдом давить на каменную преграду. Замотанная в жуткие тряпки, жена держалась из последних сил. И если она сдастся, то будет погребена под обледеневшей горкой камней. Увидев противостояние, поняв, что укрывающее лицо Элью ткань в пятнах крови, Амальти озверел. Он опалил водников огнем, но его появление заметили и укрылись от него такой же стеной. Элья получила передышку. Стянула с лица намокшая от крови льда и дыхания тряпку, из-за которой стала задыхаться. Она снова попыталась обрушить на магов камни, но те действовали слаженно, усиливая друг друга, и ответили ей выморозкой воздуха. Теперь некому было подсказывать, в какую сторону бежать. И она, сощурив глаза, игнорируя впивающееся в нос при дыхании льдинки, разбежалась и, как брошенная кегля, прокатилась на животе вдоль стены по замерзшему камню. Был риск сорваться с террасы, но повезло остановиться на краю. Мишель прикрыл ее, и она, закончив скользить, подскочила и бегом бросилась к нему. По ее лицу текла кровь, но она улыбалась мужу. Он пришел. К сожалению, все, кто не владел магией, лежали бездыханными на террасе. Водники не обращали внимания, что под их колдовство попадают свои же. Теперь маги стояли двое против двоих. Короткая заминка, чтобы заново оценить ситуацию. Элли смогла разглядеть противников. Один показался смутно знакомым. Молодой, обаятельный, с широкими запоминающимися бровями. Где-то она уже видела их. «Граф Беллус?» — воскликнула она. «Вспомнила меня, малышка», — усмехнулся молодой маг. «А я за тобой пришел. Пожелай, хватит». «Зачем? Я ведь молчала». И правда, попав ко двору и посмотрев на придворных, Элли так и не решилась поделиться истиной своей историей. У Фердинанда не было толковых людей, которые смогли бы выискивать причастных, а устраивать волну террора не захотела уже Элли, послушав страшные сказки о предыдущем поиске сектантов. Однако все же нельзя было забывать о Белусе. И ей урок на будущее, если оно будет. Со своими страхами надо бороться, а не прятать их. Мишель не понимал, о чем говорит его жена и нагло ухмыляющийся чужой водник. «Месть!» — объявил Беллус, торжествующе скались. «Обычная, банальная месть!» — поясничал он. «Таури был мне другом. Не одну жизнь, как ты понимаешь. Он очень надеялся на тебя, а ты подвела его!» Покачал головой омолодившийся друг графа Таури и добавил. «Дважды!» «Какой неприятный сюрприз в плане направления магии! Ай-яй-яй!» «Но почему вы с этими?» — Элли кивнула в сторону солдат вражеской армии. «Скучно жить одинаково. В прошлой жизни я помог Фердинанду, в этой помогу Себастьяну». Больше разглагольствовать он не стал и атаковал. Ему огнем ответил Мишель и почти добрался до него. Но присоединившийся к атаке второй маг обеспечивал преимущество. Дышать всем было тяжело. Маги воды не только использовали колодезную воду во дворе, но и осушали воздух. Элли с Мишелем не могли составить магическую пару. Водники вдвоем были сильнее супругов. Вокруг четы образовывалась смертельная ледяная вьюга. Она с жадностью сжирала огонь, посылаемый герцогом. Закручивала и вбирала в себя Эллины камни, становясь еще смертоносней. Эта жуткая воронка сужалась, и ничего уже невозможно было сделать. Элли с Мишелем стояли у разрушенного края террасы. Герцог закрывал собой жену, пытаясь вновь и вновь пробиться через ледяную преграду. Но все было бесполезно. Отдельные льдинки были уже близко, и секли открытые участки тела. Мишель прятал Элью, а сам накалял пространство, чтобы хоть как-то замедлить крутящийся рядом лед. Но тогда пламя жгло жену. Отступать было некуда. Элли посмотрела вниз. Они стояли с той стороны, где располагался маленький сад, с лекарственными травами. Она перевела взгляд и увидела, что вдали скачет подмога. Но они не успевали. Все решится прямо сейчас. Герцогиня понимала, что если бы Мишель не защищал ее, то бросился бы в самоубийственную атаку. И пусть окровавленный, но достал бы мечом водников. Он сильный, и ему хватило бы злости, ненависти и сил, чтобы убить их. Но он не мог оставить ее на верную смерть. И вдруг возникла шальная мысль, на которую было страшно даже решиться. Элия, выкладываясь до предела, колданула вниз, поднимая землю в садике и бросая ее. Потом еще раз и еще сколько успела. Она взбивала землю, как перину. «Мишель! Мишель!» — закричала она, перекрикивая шум пурги. «Ты мне веришь?» Она схватила его за руку и посмотрела в глаза. «Ты мне веришь?» Он не слышал, а прочитал по губам. «Мишель, мы прыгнем! Земля примет нас!» Они вместе сделали последний шаг и даже не столько прыгнули вниз сами, сколько их обоих сбило с ног сузившаяся ледяная воронка. Мишель и Элия выскользнули из нее, упав вниз, но она напоследок прошлась по их телам тысячами острых осколков. «Ненормальные», — проговорил второй маг. «Лучше умереть в бою, чем размазаться по камню», — брезгливо пояснил он свою точку зрения. Бывший граф Белус пожал плечами, посмотрел на приближающуюся подмогу защитникам, подошел к краю и увидел распластанных на земле герцога с герцогиней. Удовлетворившись зрелищем, коротко произнес: «Уходим». Падение с высоты вышибло дух из обоих, но смертельным не стало. Более того, земля приняла своего мага настолько мягко, насколько это было вообще возможно. Продавив собой взбитую поверхность, они поначалу едва могли пошевелиться. Но более серьезные раны требовали внимания. Мишель, первым оценив обстановку, начал подниматься и помогать жене. «Радость моя, я слышу звуки горна, помощь рядом. Нам надо укрыться, светик мой ненаглядный». Он хотел взять ее на руки, но, быстро теряя кровь из многочисленных порезов, уже шатался и боялся уронить свое солнышко. К тому же тело жены было изранено, и он мог навредить ей своей неуклюжей помощью. Элью в самом конце задело ледяным смерчем. Она слабела еще быстрее, не обладая могучим здоровьем, как ее муж. «Милая, немножко помоги мне, счастье мое, тебе нужен лекарь, держись за меня», — уговаривал он, опасаясь брать ее на руки. Герцогиня, уже плохо видя, осознавая, на каком она свете, доверившись направляющим словам Мишеля, поднялась и пошла. Спина была мокрой. «От крови», — падая, констатировала она. Потом почувствовала, что Мишель решился взять ее на руки. От пронзительной боли она потеряла сознание. Очнулась ее светлость в тот же день. Жадно слушая новости, она, торопясь, глотала бульон, призванный придать ей сил. «Леди Амальти жива, крепкая женщина. У нас много раненых. Повезло им, что помощь подоспела вовремя, и их не успели добить. Рыцари ваши из тех, кто жив, к сожалению, в тяжелом состоянии. Сильнейшее отравление, но думаю, что теперь они оклемаются». «А герцог? Что же вы молчите про его светлость?» От нетерпения она дернула лекаря за рукав. «Он без сознания, большая потеря крови. На нем живого места нет, весь изрезан. Впрочем, как и ваши плечи. Но вас-то я подлечил. Лицо, руки, спина. Даже шрамов не останется. Герцогу только кровь пока остановил. Немного подкоплю силы, и завтра займусь его ранами. Миледи, меня волнует вопрос, что случилось с сестрой его светлости, где ваш сын?» «Их не нашли?» Элли похолодела от ужаса, представляя уже самое плохое. «Нет. Вы их спрятали?» «Да, идемте. С раздражением, выпутываясь из одеяла, герцогиня повторила. «Идемте же!» «Вам нельзя», — возразил лекарь с совсем небольшими способностями мага жизни. «Просто помогите мне», — нетерпеливо велела леди. Они вместе спустились в подвал, и, пройдя в самый темный дальний угол, Элли облегченно выдохнула, увидев целую стену. «Катрин, Лиза, все хорошо, ломайте, у меня нет сил вас открыть», — крикнула она. Спустя некоторое время раздались удары, под которыми стенка падала большими кусками. У всех хлынули из глаз слезы радости. Немного успокоившись, поделившись новостями и пережитыми страхами, проведали раненую герцогиню, Погоревали о потерях, потом Элли устроила накормленного уснувшего малыша с Лизой и ушла к Мишелю. Она все время повторяла себе, что он жив, но ее сердце болезненно сжималось от осознания того, что он мог погибнуть. Как так вышло, что она теперь не представляет своей жизни без него? Что когда его нет рядом, она тоскует? Она не признавала, пряталась от зародившихся чувств, но сейчас поняла, что он мог погибнуть, защищая ее, и не узнать, что она уже не мыслит себя без него. Он ежедневно доказывал ей свою любовь, и теперь она точно знает, что нет в мире силы, которая заставила бы его отступить от нее. Она знает, как больно ему было прикрывать ее от ледяного вихря. Она видела, что ему достается намного больше, чем ей, но он собирался защищать ее до последнего своего вздоха. А еще она, как наяву, ощущала тепло его руки в тот момент, когда он полностью верил в себя ей. Был ли у него выбор? Да, был. Он мог, не делая ни шага назад, закрывать ее до последнего и умереть с честью, выполняя свой долг. Вот этот миг, рука в руке, когда они упустили из виду врага, повернувшись к нему спиной, став уязвимыми, но доверяющими друг другу полностью, вспоминался сейчас. Чувство единения, целостности. Элли шла к мужу и едва справлялась с нахлынувшими чувствами. Пришлось остановиться, прижаться к холодной стене и переждать. Оковы, в которых она держала себя много лет, сорвала, и сердце не выдерживало наплыва эмоций. Раскаяние за потерянное время, страх, что Мишель не поправится, боль за то, что в ответ на его раскрытую перед ней душу длительное время не могла отвечать тем же. С трудом взяв себя в руки, она прошла к мужу, к любимому мужу. Он был бледен до синевы, с черными кругами под глазами. Некрасив до ужаса. Элли прикоснулась к нему. Руки Мишеля были ледяными. Она тоже мерзла, наверное, от большой потери крови. Из глаз потекли слезы. Вновь в душе поднялась буря, стало жарко. Элли откинула одеяло и залезла к нему в кровать, стараясь посильнее прижаться, обогреть. Вдвоем стало теплее. Кажется, даже дыхание Мишеля выровнялось. Она лежала и запоздала, тряслась, думая, что чуть не потеряла его. Вспомнились ее ценности деловой женщины, ее свобода, неподвластность переживаниям. Разве это была жизнь? Так можно было защищаться, пережить неудачный кусок времени, но не принимать за полноценную жизнь. Она нужна Мишелю больше жизни. Он пойдет за ней куда угодно. А ей что нужно? И сердце снова сжалось. Ей нужен Мишель. Без него она не жилец. Если чего-то и хотелось, то только рядом с Мишелем. А без него ничего не надо. Осознание своей слабости, зависимости испугало, но в то же время и другие чувства теперь были ярче, сильнее. Мысли путались, хотелось все понять, найти всему свое место, мужу, малышу. Но, измучившись, она только горько расплакалась из-за того, что Мишель так и не приходил в сознание. «Рыцарь мой, ну что ж ты такой холодный?» Гладила она его, пытаясь побольше приобнять, обогреть. «Никто мне не нужен, кроме тебя. Поправляйся скорее», — шептала Элия до тех пор, пока слабость не взяла вверх, и она не уснула. Они оба спали и не заметили прихода лекаря, который подлечил герцога. Наутро первым очнулся Мишель и, увидев прижавшуюся к нему жену, заволновался, что после битвы от него плохо пахнет, а она этого не любит. Хотел встать, вымыться, но не хватило сил. Голова, руки, тело — все было неподъемным. Герцог смог только позвать на помощь слугу. Элли проснулась, поняв, в чем проблема, присоединилась к слуге и помогла с водными процедурами. Мишель замирал от её прикосновения, забывая о слабости, о едва затянувшихся ранах. Смотрел на нее с обожанием и мечтал впоследствии еще где-нибудь так раниться, чтобы она за ним ухаживала. Время шло, поправлялись другие раненые. Жители восстанавливали свои дома. Элли старалась не отходить от мужа. Пережитый страх не отпускал ее. Герцог страшно боялся спугнуть свое счастье. Он замечал, что в Элли много переменилось, что она смотрит на него с теплотой, открыто тянется за его прикосновениями. Загорался сам в ответ на ее незатейливые ласки. Он хотел ее, желал всем сердцем. Но также Мишелю хотелось, чтобы она не просто коснулась его, а начала целовать, обняла бы, показала, что сама желает супружеской близости. Он так долго ждал, мечтал, когда костёр её любви запылает. Сейчас глупое сердце надеялось, что он близок к своей цели, и боялась, что ошибся, или что она не решится будет цепляться за прошлое. И вот однажды Элия, уложив ребёнка, подошла к нему и прижалась всем телом. Чуть отстранившись, обняла за шею, потянула к себе и поцеловала. Это был первый раз, когда она сама подарила ему поцелуй. Сначала робко, потом всё крепче и откровеннее, демонстрируя своё желание и нежность, переходящую в страсть. Она утверждала свои права на него, присваивала его себе, показывая, что отныне только он в её мыслях, в душе. А дальше Мишель и не помнил, как и что. Столько накопившейся любви и желаний, дерзости выплеснулось между ними ночью, словно они раньше не были знакомы. С таким интересом и энтузиазмом изучали друг друга и не могли оторваться. Теперь она знала, что испытывают женщины во время близости с любимыми, и собиралась беречь своего избранника. Очень скоро Элли стала замечать, что заранее чувствует приближение мужа, что угадывает его настроение. «Ты расстроен», — заметила она как-то. «Что случилось?» «Посланные по следу графа Белуса убиты. Куда направлять поиски, даже не знаю», — с горечью признался Мишель. «Нельзя позволять жить ему. Ведь он омолодился, значит, нашёл ребёнка, будущего мага жизни». «Радость моя, не отчаивайся. Я найду людей, которые смогут продолжить поиски на территории Себастьяна». «А король?» «Фердинанд?» «Да». Отношения между их величествами обострились. Он ничем не может помочь. «Продолжающееся убийство магов жизни — хороший повод для встреч двух королей. Это общая проблема. Ещё неизвестно, не приложил ли Белус руку к начавшимся боевым действиям». «Возможно. Я поговорю с Фердинандом. Не волнуйся, мы найдём графа. С помощью королей или без неё». Элли надеялась и верила мужу. Она чувствовала себя виноватой в смерти неизвестного ребёнка. Но от самобичевания её удерживало то, что, признайся она во всём ранее, ничего бы не изменилось. Раз Беллу спрятался в другом королевстве, то его не нашли бы. А вот её он убил бы. Сейчас Элли видела, что муж организовал расследование, и поиски проходят гораздо лучше, чем если бы это сделал Фердинанд, хватая подряд массу людей и отдавая их в руки палача. Нападение изменило жизнь всей герцогской семьи. Они сплотились, и более не было вежливого одиночества под одной крышей. Все стали общаться свободнее, не боялись подпускать друг друга ближе и спокойнее воспринимали спорные ситуации, легче выражая своё несогласие с чем-либо. Правда, споры вызывала только Катрин и её будущее. Старая герцогиня держала дочь в ежовых рукавицах и одновременно пыталась от всего на свете защитить. Элли старалась объяснить на своём примере, что из-за такой родительской заботы оказалась слишком наивна для жизни. Но свекровь возражала, что за Катрин всегда будут стоять брат и она, а также сама Элли. Спорить с этим было сложно, но именно подобные разговоры лучше всего показывали, что все они стали настоящей семьёй. А между собой Мишель и Элли чувствовали невероятное сближение. После долгой душевной зимы наступила весна. Потом лето, и все увидели, насколько молодая герцогиня, чувствующая, весёлая и даже шебутная особа. Но всё, что она делала, было с оглядкой на мужа. А он не чаял в ней души. А когда его Элечка пела, танцевала или играла на музыкальных инструментах, или затевала озорные игры, то он забывал, что кроме неё в этом мире ещё кто-то живёт. Однажды настал день, в который можно было связаться с землёй, и урождённая Томочка, а ныне Элли Амальтия, достучавшись до бабушки, искренне рассказывала, что у неё всё хорошо, что она вышла замуж, родила замечательного малыша, что она безмерно счастлива. Со слезами радости она слушала о жизни родных. Узнала, что отца повысили на работе, а мама выиграла в лотерею 5000 рублей и теперь без конца покупает билетики в надежде ещё выиграть. Бабуля похвасталась, что у них в семье есть личный доктор. Юная Шантре выучилась на медсестру. И, используя остатки своего дара, щепетильно следит за здоровьем всей семьи. Сейчас она сидит дома с маленькими детьми. Муж у нее замечательный, и вообще у них все, слава богу, хорошо. За пропавшую Томочку теперь Элью они всегда молились, никогда не забывали. А вскоре у Элечки с Мишелем родилась доченька.